«Мы вас слушаем, Константин Дмитриевич». «Через 3 недели папа прилетает в Киев». Боцман не выдержал. «В гости к дяде?» «Заткнись», — оборвал его артист. Сказал таки свое веское слово. «Вы знаете реакцию разных общественных течений на предстоящий визит?» «Нетрудно предугадать, даже не зная», — рассудил док. «Православные против, все остальные за». «Ваше мнение, какова цель визита?» «Да та же, что и у тевтонов на Чудском озере. Экспансия на восток». «Все, наверное, слышали, что говорит по этому поводу патриарх, и как на это реагируют, ну, скажем, в прессе». «Патриарх не политик. Он говорит то, что подсказывает ему вера». «Получалось, что Голубков и Док дают нам политинформацию в виде вопросов и ответов. Все молчали. Ждали, куда же повернет тему Голубков». «Вам известно, к какой конфессии принадлежит президент?» «В прессе мелькало, что он иногда ходит к причастию, плюс его отношения с Алексеем II». «А теперь представьте себе картинку. Папа в Киеве, а где-нибудь в России в это же самое время волна погромов». «Еврейских?» — живо поинтересовался артист. «Похоже, наставало его время для шуток». «Может, и еврейских», — усмехнулся Голубков, — «но, думаю, главным образом мусульманских». «И что, это все свалят на православную церковь?» — высказал догадку боцман. «Нет», — мрачно сказал док, — «это все свалят на Россию». «Правильно», — поощрил дока Голубков. «При Ельцине такие провокации ударили бы только по церкви. Ну, есть в России такие страшные экстремисты, православными называются. Пусть Россия сама и выкручивается. А теперь, раз это все чуть ли не в присутствии папы, почему бы каким-нибудь отважным миротворцам не защитить угнетаемых Радуева и его друзей?» «Косовский вариант», — резюмировал умный док. «Вплоть до того». «И кто за всем этим стоит?» «У управления пока нет такой точной информации. Знаем, что иностранные спецслужбы». «Наша задача?» — спросил я. «Подожди», — улыбнулся Голубков. «Политинформация еще не кончена. Что вам известно об американской системе противоракетной обороны?» «То же, что и всем. США хотят защититься от стран-изгоев». «Лапша! Туфта!» — возмутился док. «У стран-изгоев нет ничего, кроме наших скадов». «Вывод?» «Вывод сделал я. На карте мира должна появиться еще одна страна-изгой. Стало быть, именно косовский вариант». Ночь. Поезд набрал скорость, и нас перестало болтать. Часа через 4 хутор Михайловский. Таможня. Но таможню мы проходим спокойно. Нет на нас ничего. Даже денег ровно столько, сколько можно вывозить из демократической России и ввозить в самостоятельную Украину. Даже меньше. Можно провозить 1000, а у нас в среднем по 600 баксов на нос, чтобы ни малейших подозрений. И ксивы не липовые. Просто 5 друзей едут немного отдохнуть и развеяться. Не слишком удачливый актер, не слишком известный врач, 2 охранника не слишком престижной фирмы и не слишком богатый предприниматель, и у них не слишком много денег. Ничего не слишком. Был когда-то такой лозунг. Или ничто не слишком. За таможней лежит Украина. 1000 километров степей, громадные по европейским масштабам промышленные области, Донбасс, Кривбасс, закрытые шахты и рудники, остывающие домные мартены. 16 часов нам трястись по ее бескрайним просторам. А там нас встретят. Самолетом лететь было нельзя. Мы люди небогатые, у нас на самолет денег нет. Да и встреча на людном вокзале во всех отношениях безопаснее, чем в аккуратном аэропорту. Там нас встретят. Кто? Какой-то доброжелатель, подпольщик с невыясненной биографией, непроверенный, с неизвестными связями. Я не знаю даже, как он выглядит, сколько ему лет, кем работает. Этого не знает ни ФСБ, ни управление. «Теперь вы знаете, за что вам предстоит сражаться». «Не без пафоса», — подытожил генерал-майор. «Хорошо. Но с кем?» Голубков грустно усмехнулся. «У управления, увы, нет пока точной информации». «Давайте всю, какая есть». И Голубков рассказал. «Дело моему шефу, генерал-лейтенанту Нифонтову, передал лично один очень большой начальник».